16. Рано или поздно все меняется. Моя мать пролежала почти целый год в постели. И когда она встала, странно было увидеть ее не сквозь стаканы с водой, которые скапливались вокруг ее кровати. Иногда птица от скуки пытался заставить их звучать, проводя мокрым пальцем по ободкам. Мама сделала макароны с сыром, одно из немногих блюд, которые она умела готовить. Мы сделали вид, что вкуснее в жизни ничего не ели. Как-то раз она подозвала меня к себе. «С этого момента, — сказала мама, — я буду обращаться с тобой, как со взрослой». «Но мне же всего 8, — хотела сказать я, но промолчала. Мама снова начала работать. Она бродила по дому в кимоно с красными цветами, и повсюду за ней тянулся след из скомканных листов бумаги. Когда был жив отец, она была аккуратнее. Но теперь, чтобы найти ее, надо было просто идти за страницами перечеркнутых слов, и в конце тропинки была мама. Ее взгляд был прикован к окну или к стакану с водой, как будто там была рыбка, которую только она могла видеть.